Ой! Рассказывай! Как? Где? Приключилось это все? В городе. В четверг. По дороге на вокзал. Из-за этого я становлюсь иногда такой беспомощной и неуклюжей. Перехожу я со свертками в руках через дорогу. Уже дошла до середины улицы, как вдруг из-за угла вылетает автомобиль. И точно голодный волк мчится прямо на меня. Рявкает. Потом еще раз. А я стою как вкопанная. Мысль парализована. Я уже вижу себя под колесами автомобиля. Закрываю глаза, и вдруг... Тебя тащили назад? Нет, это было бы неинтересно. Вдруг я отрываюсь от земли и оказываюсь у кого-то на руках. Меня точно ребенка переносят через улицу и бережно ставят на тротуар. И кто же это наш герой? Какой-то Филин. Да что ты такое говоришь? Но я вкинула ему в лицо, когда он меня нес. Филин, да и только. Жаль. Ну почему? У Филина, у него изумительные глаза. Такие странные и такие мудрые. Ну, а потом? А потом произошло то, что больше всего меня поразило. Он, не говоря ни слова, бережно опускает меня вдруг на тротуар и молча продолжает свой путь. Точно пуговицу с земли подобрал. А сам в это время что-то грызет. И хоть бы раз оглянулся. Какой невежа. Ну, невежей оказалась я. Даже спасибо не догадалась ему сказать. Правда, теперь, когда я бываю в городе, я все смотрю по сторонам. Разыскиваешь его? Да. Интересно было бы его повидать. Из-за его саниных глаз, да? Отчасти так. И он, конечно, молод. Да, не стар. Ну что это? Все твоя история. А разве этого недостаточно? Нет, ну, для завязки хватит, но в романе же должна быть еще середина, конец. Ну и же ты можешь присочинить. А может, подождем, когда ты найдешь свою будку? Это же может затянуться. А ведь тебе нужно кончить роман в срок 3 месяца. Ну ладно. Не стану больше докучать тебе своим соавторством. Пойду напишу ему Дарье Матильде несколько писем, прежде чем выйти из дома. Желаю успеха, Людвиг. Мужчины, ну что мы стоим? Ну садись, давай, мы же вчера только с тобой поздоровались, только...